Загорские ведомости. Дело номер один. Об упырях и сирени. Нестора Нимовича Лиха, действительного статского советника, члена священного всемудрствующего синода, а ныне волею судьбы и случая начальника уголовного сыска города Загорска, расположенного в паре сотен верст от Твери, в окружении полей и лесов, беспокоил упырь. Вредоносный мертвец. Удали упоминается поверье, что злые знахари ходят по смерти упырями. Персонаж этот действительно более характерен для западно- и южно-русских верований, нежели для центральной России. Из всех подобных созданий, питающихся чужой кровью, жизнью, ближе всего к западным вампирам. В такой близости от Москвы этих чудищ отродясь не видели. Но все свидетельские показания, собранные Михаилом Потапычем Залесским, одним из немногих толковых работников местного сыска, в один голос твердили «упырь». Вот как есть упырь. Хошь на Библии тебе поклянусь, хошь на идоле каком, хошь самим государем. Клятву на государевом лике лихо принял, покивал, изучил показания, но ни к каким выводам не пришел. Дело, по которому он был послан в Загорск полгода тому назад, также выходило темным и запутанным. Но одно ясно было с первого взгляда. Ведьмак расшалился. Ведьмак. В представлениях русских крестьян особенно вредоносный колдун. Как поступать с ведьмаками, лихо знал. И не колебался ни минуты, когда вычислил убийцу. Сожалеть, и то призрачно, скорее благодаря выработанной годами привычке, он мог только о том, что поймал преступника слишком поздно, когда на руках того уже была кровь полдюжины невинных. Не колебался. Не остановила его невысокая должность ведьмака, а был тот прежним начальником уголовного сыска. Ни его родство с Михаилом Потапычем Залесским, которому лихо испытал некое подобие симпатии, насколько вообще был способен на чувства. Пресек жизнь ведьмака, как и положено члену священного всемудрствующего синода. Мечом огненным, душу черную, истекающую дегтем, собрал в сосуд и отправил в Петербург. Сам остался, потому что без начальника сыска городу никак. Если ведьмак, да еще на такой высокой должности расшалился, то следом за ним и другие потянутся. В общем, все тогда вышло в конце концов просто и ясно. Сейчас же был у лиха труп обескровленный, точно выпитый досуха. Были свидетели, говорившие о некоем чужаке бледном, сумрачного вида. Даже девица была, немочь бледная, прикованная к постели. Походила она на полотно Поленова, чем лихо смутно нервировала. Но сомнений не было. Именно такие девицы привлекают упырей. Знать бы еще чем. Одного только не доставало. Уверенности в том, что упырь этот вообще существует. Лихо скомкал листы с показаниями, поднялся из-за стола и подошел к окну. Май был нежный, томный, совсем еще не жаркий. Ночью — грозой, а поутру — тишина такая, что лихо даже начинал тосковать по городскому шуму. И сирень цвела по всему городу пышная, махровая, белая, ароматная настолько, что воздух густел. Лихо обычно к запахам излишне чувствительный, не переносивший ни табак, ни кофе, ни розы, их разводила соседка его на Каменном острове, упивался этим сладко-горьким ароматом. Кровью еще пахло, неприятностями, горем. Небольшим таким личным горем, слезами пахло. Присев на подоконник, лихо высунулся наружу, оглядывая тонущую в сирени улицу. С запада тянуло, оттуда, где плавным изгибом скрывали горизонт четыре холма Пупырышка, которые здесь именовали со смешной гордостью горами. «Не смерть, нет, поменьше несчастье». Скрипнула дверь. Хорошая, с понятием. Двери тихие, открывающиеся бесшумно, лихо не признавал, так же, как и половицы, не отдающиеся скрипом на каждый шаг. Подкрадываться к себе со спины он не позволял. В щель просунулась косматая вихрастая голова Михаила Потапча Залесского, которого все в городе звали Мишкой, и даже Лихо то и дело язык прикусывал. Залесский и в самом деле походил на ручного медведя, огромного, немного неповоротливого, на котором модный костюм с жилетом пикейным сидел нескладно. И волосы вихрастые пригладить не удавалось еще ни разу на памяти Лихо. «Можно к вам, Нестор Неймович?» — поинтересовался Мишка густым баском. «Заходите, Михаил Потапыч!» — кивнул Лихо и вернулся за стол. Показания свидетелей поднял и разгладил. За проявление досады было немного стыдно. «Вы уж не обессудьте, Нестор Неймович, но у нас еще один покойник!» — потупился Мишка, протискиваясь в комнату. «Что за покойник?» «Так снова этот! Упырь и жертва!» Мишка поморщился. «Обескровленный и в тех же краях возле речки». «Что же это получается?» Лихо постучал по породистому носу с горбинкой. «Совсем получается, оголодал бедняга, если двух за сутки скушал». «Нет, Михаил Потапыч, ерунда какая-то выходит. Едемте, на месте разберемся». Надев сюртук и шляпу, Лихо стремительно вышел из комнаты, велев подать коляску. Мишка, смиряя свой необычайно широкий шаг, шел следом, кратко пересказывая нынешние обстоятельства, которые, впрочем, в точности напоминали вчерашние. В дверях Лихо остановился и кивнул дежурному. «Направьте городового к горам. Несчастье там случилось». Дежурный подавился своим удивлением, привыкать стали понемногу, и бросился на розыски городовых. «И пусть собак возьмут», — посоветовал Лихо в полголоса. «На всякий случай». Молоденькая вдовица была чудо как хороша, приятных округлостей, с живым лицом, с которого даже скорбь не согнала выражение искреннего любопытства, с пухлыми алыми губками и огромными серо-зелеными туманными глазами. Сашка Меньшой залюбовался. Ему бы такую кралю, чтобы обнять ее пышногрудое, крутобедрое тело, впиться в пунцовые губы поцелуем, и чтобы позабыла о покойном муже своем и любила его, Сашку, со всей страстью. Знал он таких вдовиц, молодых да пылких, которые из черного траурного платья на раз выпрыгивали. Должно быть, Сашка слишком откровенно пожирал вдовицу глазами, потому что она слегка покраснела и опустила вуалетку, украшавшую простую фетровую шляпу, и отвернулась к окну. «А так даже лучше!» Профиль у нее был чудесный, шея длинная, а волосы — цвета лугового меда. Говорят, только ведьмы бывают такие красавицы. Но явно врут. Ведьмы ведь поездами не ездят, у них свои пути имеются. Сашка подсел чуть ближе, продолжая разглядывать вдовицу. Ехала она одна, с багажом небольшим и не сказать, чтобы богатым. Сундук был хороший, ладный, закрытый на висячий замок, украшенный рунами и заговоренный. Без ключа такой не откроешь. На груди у вдовицы висела небольшая янтарная безделушка, вроде часов, какие носят обычно медицинские сестры. То и дело женщина касалась ее длинными бледными пальцами, точно проверяла, что безделушка на месте. Вагон был пуст. Когда поезд въехал в тоннель, Сашка Меньшой решил действовать. Он поднялся, быстро прошел между лавками и сел, прижимая вдовицу к окну. Рукой обвил ее тонкую талию, ладонями обхватить можно, а вторую положил на испуганно вздымающуюся грудь. «Ты только не кричи, красавица!» — шепнул он в ухо, сдув легкий пух волос. «Я тебе зла не желаю!» Желания Сашки были несомненны. Он облапал вдовицу всю. И она оказалась, как он и ожидал, нежной, мягкой и упругой. И тихой. Онемела, должно быть, от страха. «Ты не бойся. Ты мне только ключики свои дай», — тихо шептал Сашка, вольготно тиская высокую грудь вдовы. «Я тебе зла не сделаю. Христом Богом клянусь». «Не следует безбожнику Богом клясться», — тихо сказала вдовица. Поезд в этот момент вынырнул из тоннеля, и солнце на мгновение ослепило Сашку Меньшова. Когда зрение вернулось к нему, первым, что он увидел, была жуткая улыбка вдовицы. Она клацнула зубами, белыми, обведенными красной каймой. Сашка пискнул испуганно, отскочил в сторону и бросился на утёк, истово крестясь и бормоча: «Ведьма! Ведьма!» Проводник, на которого он наткнулся в соседнем вагоне, Сашку пропустил и пожал плечами. «Ну, ведьма и ведьма. Чего здесь такого-то?» Олимпиада привела в порядок одежду, переборов желание сорвать её, остановить поезд и нырнуть в озеро, мимо которого они как раз проезжали. Она всё ещё ощущала прикосновение мелкого гадёныша, осмелившегося полезть с объятиями. Ограбить хотел идиот. И кого? Олимпиаду Потапну Штерн? Женщину в этих краях весьма известную, супругу могучего ведьмака, дочь самой Акелины Залесской, внучку Ефросиньи? Кончено всё. Кончено и забыто. Олимпиада откинула вуаль, сквозь которую мир выглядел чужим и зыбким, и провела по лицу ладонью. Не жена она теперь, а вдова. И ладно бы супруг её погиб с честью, защищая жителей веренного ему Загорска от злоумышленников. Такая смерть порой виделась Олимпиаде в мечтах. Но нет, казнён был ведьмак Василий Штерн. Казнён с позором, пополам разрублен огненным мечом. Что же до матери и бабки, едва ли они с радостью встретят молодую вдову, не обременённую ни деньгами, ни связями, ни уважением. Да теперь ещё и совсем бездарную. Долго Олимпиада не хотела никому рассказывать, как сила её утекает по капле. Она ощущала это физически. В снах виделась себе кувшином с крошечной трещиной, сквозь которую вытекает драгоценный бальзам. И вот опустела. Нет, не дома. Иначе бы все заметили. В Крыму опустела, в пансионате. Стояла, вдыхала запах сосен, глядела на безмятежное лазоревое море, почти слившееся на горизонте с безмятежным лазоревым небом, и почувствовала. Всё. Кончено. Нет больше ведьмы потомственной Олимпиады из рода Ягишн. Избушка, избушка, что же это делается? И небо вдруг потемнело, волны поднялись до небес, точно оказалась Олимпиада в самом сердце шторма. Платье её тогда ещё светлое, любила она светлые наряды, чистые. Надулась парусом, осталось только руки раскинуть и вниз, в море, в шторм. Не дали. За руки держали, в палату волокли, успокоительным отпаивали. Говорили, это случается, это пройдёт. Медицина знает подобные случаи, хоть они и редки. Потухшее пламя можно снова разжечь. А наутро её сторонились даже целители. Вдруг заразная? Нет, целители сторонились неявно. Проявляли профессионализм свой расхваленный. Осматривали, общупывали, трубками тыкали, травами окуривали. Да только пуст сосуд. Телеграмма пришла, когда Олимпиада почти смирилась со своей участью и даже начала ей в чём-то радоваться. Обессиленная, она мужу больше не интересна. Отправит её куда-нибудь в глушь, век свой доживать, да разве только посетует, что нету у ведунов славного христианского обычая неугодных жён в монастырь ссылать. И монастырей нет. А, пожалуй, Олимпиада была и на монастырь согласна. Есть ведь и такие обители, куда всякого принимают, лишь бы жил он честно, зла другим не желал, трудился. Она учительницей может стать. У неё всегда это неплохо выходило. И почерк у неё хороший. А ещё она умеет на машинке печатать быстро, и чай заваривает крутой, горький, проясняющий мысли. И уж точно знания никуда не делись, и все свойства трав ей известны. А тут та телеграмма. «Василий убит. ТЧК. Возвращайся немедленно. ТЧК. Мама». Видно, душевный разлад Акелины Залесской был велик, раз она так подписалась. Мама. Не было в ней ни тепла, ни любви, ни жалости. И мамой, отродясь, она не была. И в телеграмме явно звучал приказ, которого нельзя было ослушаться. Чуть позже пришло письмо от Мишеньки, обстоятельное, честное. Соболезновать брат не стал. Знал, нет никакого смысла. Рассказал, как есть. Увлечён Василий Штерн, мастер-ведьмак, в кровавых убийствах, устроенных им ради утроения силы. Убийства эти расследовал специально присланный из Петербурга член священного всемудрствующего синода. Штерна уличил, поймал и казнил, как положено. Душа Василия оказалась черна, как деготь, в сосуд запечатана и в Петербург отправлена, а тело сожгли. Туда ему и дорога. Синод, Олимпиада, как и всякая российская ведьма, почитала глубоко, возможно, даже больше родной матери. И в самом деле, туда ему и дорога. Она покинула пансионат, купила себе несколько приличных траурных нарядов и перебралась в Ялту, где провела еще несколько месяцев. Вдове сочувствовали, а легенду Олимпиады сочинила слезливую, как раз для романов и сплетен. Но и там нашла ее мать своей телеграммой. На этот раз совсем короткой, в одно слово — «Домой». Еще пару раз Олимпиада переезжала с места на место, но спустя 6 месяцев поняла, что дальше бегать нет мочи. Того и гляди, матушка потеряет терпение и лично явится, вся в гневе, в ступе. Пестом погоняет, помелом следы заметает, ветер кроны елей гнет. Только урагана в Крыму не хватало и какого-нибудь цунами. Олимпиада отправила ответную телеграмму «Еду» и села на поезд. В прежние времена она и сама бы в ступу села, хоть это и не самое удобное средство передвижения. Зато исконное, самое подходящее для потомственной еги. В поездах, которые сменялись один за другим, пока от Крыма Олимпиада ехала до маленького провинциального Загорска, она дремала. Сны были странные. Холодно в них было и страшно. Точно в погреб спускаешься. И плесенью пахло. Ведьмы снам не верят. Знают, как легко навести их, заморочить спящего, обмануть. Но тут вот становилось жутко. И мальчишка еще этот противный. В прежние времена Олимпиада прокляла бы его и позабыла. Теперь же он засел в памяти, стал ненужным доказательством ее слабости. На вокзале встретила Олимпиаду Акелина Залесская. Окинула холодным взглядом и принялась, потеряв к дочери всякий интерес, командовать носильщиками. Олимпиада сделала шаг в сторону, и ее окружил сладкий запах сирени, который заросло все вокруг. Весна. Только холодно и страшно, как в погребе. Осмотр тела ничего нового не дал. Мужчина, местный молодой бездельник, лет 23, перебивающийся случайными заработками, был совсем обескровлен. Впрочем, не было у него ни единого прокола на теле, через который кровь могли бы высосать. Больше он напоминал какую-то мумию, пролежавшую века в песках пустыни и потому высохшую. «Стас Дикой!» Михайло Потапыч зашелестел страницами своего блокнота. «С первой нашей жертвой незнакомый, связи не имеет». Лихо обошел тело, принюхиваясь, но ничего не уловил. Мертв был мертвец, мертв как... Да, как мертвец. Пусть высосан до капли, до самого донышка. Не только крови в нем не было, а жизни вообще. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Лихо обернулся и посмотрел на говорящего. Это был православный священник средних лет, дородный, крепкий, с проседью в бороде. Голос у него был звучный, приятный и быстро привлек к нему внимание всех зевак. «Ваш правда, святой отец», — согласился Лихо. «Нестор Нимович Лихо, начальник уголовного сыска». Руки он не подал, но поклонился учтиво, касаясь пальцами полей котелка. Священник оглядел его внимательно с головы до ног. «Отец Иона, настоятель церкви Косьмы и Дамиана. А вы, батюшка, из каких будете?» «Член священного синода», — ответил Лихо, спокойно выдержав пристальный взгляд. Отец Иона крякнул уважительно. «Рад знакомству, ваше превосходительство. Если позволите, я бы с вами побеседовал о Стасе Диком, прими Господь его душу». «Из ваших был?» — спросил Лихо. «Куда там?» — сокрушенно покачал головой отец Иона. «Не из наших, да не из ваших. Безбожник — одно слово. Никого не чтил, ни Бога, ни черта не уважал. Может, вы, ваше превосходительство, чайку откушаете?» Чаю Лихо хотелось отчаянно. Вот уж каламбур. Хорошего, крепкого русского чая с сахаром, с лимоном. Да чтобы горячий, он обжигал губы. Или, может быть, зеленого китайского, чуть прохладного. Обычно он не принимал такие предложения в ходе службы. Но давно уже знал, собственные маленькие желания лучше удовлетворять. Для всех лучше. «Прошу вас, святой отец, без чинов. Просто Нестор Нимович. А это мой помощник, Михаил Потапыч Залесский». «Вы из каких Залесских будете?» — оживился священник. «Не ваш ли батюшка лесными делами заведует?» «Так точно, святой отец», — смутился Мишка. Упоминание обоих родителей его неизменно смущало. «Хороший человек, отец ваш», — кивнул отец Иона. «Прямой и честный. Ходит он ко мне на праздничную службу. Один, к сожалению, но тут уж ничего не попишешь». Мишка покраснел еще сильнее. Отец его, насколько знал Лихо, хоть и был оборотень, крестился в юном возрасте и Бога почитал искренне. А вот жена его и теща были ведьмы старой школы. Зла не замышляли, но в церковь не заходили. Мнение на сей счет Михаила было Лихо неизвестно. От близости церкви он, однако, не расплавился и не испарился. Был весьма любезен и чай пил с немалым удовольствием. Хороший чай, как Лихо любил, крепкий да горечи. Лениво скользя взглядом по краю крыши, Лихо подправил кое-что, отводя молнию, которая должна была месяца через полтора устроить большой пожар. «Так что вы можете сказать о Стасе Диком, святой отец?» Отец Иона покачал головой. «Дико и есть, прости меня, Господь. Бездельник был и безбожник, а то и богохульник. Видел я один раз, как он, страшно сказать...» Отец Иона перекрестился. На лик самого государя плюнул. «Имеется в виду Петр Первый». Серьезным преступлением это и при жизни государя не было. Не был он тщеславен и мелочен. Однако же некрасиво выглядело и много о покойном говорило. «Зарабатывал чем?» «А чем придется, Нестор Нимович?» Вздохнул отец Иона. «Не подаянием всяко. Кто лбу такому подаст? Иногда на стройке помогал, кому вон дров нарубит, а по осени, бывало, в батраки шел. Да только ленив он был, Нестор Нимович. Ох, ленив! Ему бы пьянствовать да девок, прости господи, портить. Большой был охотник до женского пола». «Может, он ведьму какую-то разозлил», — предположил Мишка, преданно глядя Лихо в лицо. «Может, и разозлил», — кивнул Лихо. «Может, кто-то рассказать об этом? Не хвастался Дикой?» «Сам вон и не кричал», — усмехнулся отец Иона. «Собутыльникам своим, наверное, рассказывал. По именам их всех не упомнишь, а клички у них собачьи. Одного, как помню, Рябым зовут, второй — Рыжий, а третий — Чумуха. Уж и не знаю, почему». «Где найти можно?» «Ямской трактир на самой окраине. Длинная верста, знаете?» Лихо кивнул. Трактир этот был ему хорошо известен. Месяца два назад там произошла поножовщина, выросшая из нелепой ссоры то ли из-за горсти мелочи, а то ли из-за пролитой браги. Даже Лихо там было тягостно. Ямщики, давно уже бывший свой ямской трактир, обходили стороной и предпочитали проехать лишние 2-3 версты и напиться чаю у Аграфены. «Благодарю вас, отец Иона». Лихо поставил чашку на стол и поклонился. «Михаил Потапыч, разыщите этих молодчиков и доставьте в отделение. Побеседуем. А тело пускай в морг везут». Предоставив Мишке, светлая голова, хороший из него начальник выйдет, командовать, Лихо прошелся по улице, оглядываясь. Тихие улицы, спокойные люди. Если и есть тут несчастье, то такие же тихие. Река кого приберет или болезнь. И вдруг смех. Тоже тихий, едва на грани слышимости. Лихо огляделся, осматривая низко склонившиеся к воде ивы. Разглядеть ее было нелегко. Зеленые волосы сливались с листвой, а красный сарафан казался проблеском близкого заката. Лихо подошел, задрал голову и посмотрел на девицу строго. Иногда строгость эта и уверенность в себе действовали на мавок. «Мавка» или «Навка» — одно из названий русалки. Эта же девица только сверкнула задорной стальной улыбкой. «Ничего не слыхала?» — спросил Лихо. «Может, и слыхала», — пожала плечами Мавка. «Рассказывать не резон». «Я член», — начал Лихо, но Мавка оборвала его. «Ты не пугай, я правила знаю. Покуда зла я не делаю, а я не делаю, ты мне, голубчик, не страшен». Лихо размял пальцы под презрительной усмешкой Мавки, потом повернулся к ней спиной. «Если захочет, расскажет. А нет, так и без русалки разобраться можно. «Напуган он был», — сказала Мавка. «Всю ночь тут колобродил. Рыдал, как девчонка». Лихо обернулся через плечо. «Чем напуган?» «А мне почем знать?» — пожала плечами девица. «Я людей не разумею, ты хоть тресни». «Благодарю», — осклабился Лихо. «За содействие». «Может, ты меня еще и к медали приставишь?» — хихикнула Мавка. Лихо поспешил назад. Подпускать эту глупую девицу к Мишке он не собирался. С Мавкой даже оборотню бывает не сладить. Михайло Потапыч как раз закончил с телом покойного Стаса Дикого и теперь переминался неуверенно с ноги на ногу. Значит, собирался просить о чем-то. Просить Мишке всегда было неловко. «Говори», — вздохнул Лихо. «Видите ли, Нестор Нимыч». Мишка помял в руках шляпу. «Сестрица моя сегодня возвращается. Домой бы наведаться, поддержать ее». «Сестрица. Все верно. Жена...» Теперь же вдова. Ведьмака Штерна, которого Лихо полгода назад рассек огненным мечом. «Верно», — кивнул он. «Сестра». «Олимпиада». На лице Мишки расцвела непривычная, совершенно детская улыбка, которой не было, когда он говорил о матери или об отце. «Ей сейчас помощь моя нужна. Ужин у нас, понимаете ли, Нестор Нимович, торжественный». Поминки, стало быть. «Маменька и вас приглашает. Говорит, вам, как почетному гостю, всегда рады». Лихо едва не поперхнулся воздухом, который как раз в эту минуту вдохнул. «Почетный гость? На поминках? Вот значит как». «Идите, Михайло Потапыч. За собутыльниками Дикого отправим Савушкина и Рытвина. Пора бы уже и им поработать». Дом ничуть не изменился. Да из чего бы ему? Ведь прошло чуть меньше года. Мебель была та же и так же расставлена. И даже цветы в вазах, кажется, те же самые. Матушка всегда расставляла весной огромные кипы сирени в округлых вазонах. И дом наполнялся почти невыносимым сладким запахом. Стол под круглой скатертью тот же. Портреты те же и фотокарточки. Одну только убрали, где Олимпиада, снята под руку с мужем. Василия Штерна для этого дома больше не существует. Ее спальня также прежняя, девичья, с узкой кроватью, накрытой белым вязаным крючком покрывалом. Она и есть девичья, ведь, выйдя замуж, Олимпиада поселилась в другом доме, пусть и совсем рядом. Сейчас в супружеской их со Штерном постели спит другой человек. Вот тот дом должен измениться. Там пахнуть должно по-другому. Олимпиада подошла к окну, отвела в сторону тюлевую штору и выглянула. Дом был рядом. Кажется, руку протяни. Уютный, маленький, в самый раз для молодой семьи. Куст жасмина под окнами спальни никуда не делся. И травный садик ее тоже. И вот это удивительно. Если выйти после дождя, спуститься в сад и легонько провести ладонью по всем кустам и травам, запах от земли поднимается чудесный, пряный и свежий. «Пока ты здесь останешься». Мать стояла в дверях, оглядывая комнату так, словно видит ее впервые. «А потом найдем тебе место. Бабушке можешь помочь. А еще наставница моя, старая Глафира, из Петербурга писала. Есть там необходимость в хороших ведуньях нашего профиля. Особняк, особняк, стань ко мне передом, к фонтанке задом». Олимпиада подавилась смешком. Как сказать матери, потомственной колдунье, что нет больше сил? Кончились, вытекли по капле. «Нет, только не сегодня». «Переоденься, отдохни с дороги», — велела мать. «Ужин скоро, а там и Мишенька вернется со службы». «Мишенька еще на службе. Не навредил ему Штерн, и это хорошо. Очень хорошо. Все по-прежнему. И все хорошо, а слезы — это от радости, что дома». Олимпиада села на пол, прижала колени к груди, ткнулась в них лицом и разрыдалась. И наплевать, что черный шелк слезами будет испорчен. Она рыдала долго, и что-то уходило с этими слезами. В конце концов, стало легче. Она поднялась, сняла с себя дорожное платье, пыльное и заплаканное, и переоделась в почти такое же, тоже черное, тоже шелковое. Точно ведьма с открытки. Шляпы остроконечной не хватает. Сверху только шаль белая, потому что к вечеру стало прохладно. Олимпиада спустилась как раз в нужный момент и угодила в крепкие медвежьи объятия Мишки. Брат стиснул ее, прижал к себе, ткнулся носом в волосы и замер. Молчал. Олимпиада была ему благодарна за это молчание, за тихий звук его дыхания, за стук сердца. Все по-прежнему. Потом Мишка отстранился, улыбнулся и подмигнул. «Вдовство тебе к лицу, сестрица!» — шепнул он едва слышно одними губами. Олимпиада усмехнулась. «А, Мишенька!» Мать появилась из столовой, говоря, как всегда, снисходительным тоном. «Что же, Нестор Нимыч, он не придет?» Мишка слегка покраснел, бросил быстрый тревожный взгляд на Олимпиаду. «Так ведь, матушка, такие дела!» «Кухарки у Нестора Нимыча нет», — строго обвинительно сказала мать. «Экономки нет. Кабы не мы, совсем бы он заработался и с голоду умер». «Ваша правда, Акелина Никитична», — произнес голос спокойный, ровный, до того тихий, что каждый его расслышал. «Если позволите, я бы воспользовался и сегодня любезным вашим предложением». Мишка отстранился, но не ушел. Остался стоять, держа Олимпиаду за плечи. Вошедшему было на вид лет 40, а может и меньше, а виной такому впечатлению была легкая проседь в густых волосах. Он был высокий, статный, худощавый, очень элегантный. Сразу видно, из столицы прибыл. А глаза странные, зеркально-серые. А в них Олимпиада видела свое отражение. И оттого сделалось не по себе. «Нестор Нимыч Лиха», — представился мужчина, поклонившись, «начальник городского сыска и член священного синода». «Убийца мужа ее, Василия Штерна». «Ваше превосходительство?» Олимпиада присела в реверансе, отводя глаза. «Прошу, Олимпиада Потапна, без чинов», — сказал Нестор Нимыч Лиха, «ее руки не целуя и своей не подавая». И этому Олимпиада была только рада. Засуетилась мать, зовя всех к столу, кружась вокруг нежданного Олимпиадой гостя, точно пчела вокруг цветка медоноса. Все верно, верно. Ей сейчас нужно доказать важному господину из Петербурга, из самого Синода, что она в делах зятя замешана не была, знать о них не знала. Может, и не знала, как не знала сама Олимпиада. Но нельзя же было не догадаться. Откуда ведьмаку силу черпать, как не из крови и смерти? Не березки же ему обнимать? Стол был круглый. За таким можно сидеть, не встречаясь взглядом, особенно если водрузить в центр букет сирени. Однако к немалой досаде Олимпиады букет мать переставила на столик консоль у окна. И теперь можно было беспрепятственно разглядывать лицо сидящего почти напротив Лиха. Хорошее было лицо. Худое, строгое. Умная. Морщины на щеках намекали, что он и улыбаться умеет, но по какой-то причине этого не делает, точно стыдится. Нос тонкий, с горбинкой, глаза яркие. Волосы причесаны аккуратно, но одна бестолковая прядка все время норовит упасть на лоб. Хотелось протянуть руку и поправить ее, поэтому обе руки Олимпиада спрятала под стол, а взгляд опустила в тарелку. Она до того старалась стать незаметной, что, кажется, пропустила мимо ушей несколько вопросов. «Олимпиада, что с тобой?» Голос матери прозвучал раздраженно. «Олимпиада Потапна, должно быть, устала с дороги», — тихо, мягко сказал Лиха. Голос у него тоже был своеобразный. С хрипотцой точно горло сорвано. «Я, Нестор Нимыч, ума не приложу, что ей вздумалось поездом ехать от самой Ялты», — посетовала мать. — Есть же верные, приличествующие ведьме способы. — Там ступа с бабою его идет-бредет сама собой, — насмешливо процитировал Мишка. — Вы, маменька, скажете тоже. Что же, от самой Ялты на помеле лететь? Поездом надежнее, спокойнее, да и подумать можно. — Ну о чем? О чем ей думать? — всплеснула руками мать. — Это не сегодня началось. И даже не одновременно с тем, как начала Олимпиада терять силу. С детства это было. Ее игнорировали, не замечали. Говорили в ее присутствии так, точно Олимпиада — стул, или коврик, или пташка неразумная. В детстве ей даже казалось, что так и надо, ведь дети должны почитать родителей. Потом настало отрочество, юность, замужество, а ничего не изменилось. И Штерн перенял эту манеру. Говорил, о чем вздумается, ругал ее, не глядя в глаза. «Кто она?» «Как к вам Крым, Олимпиада Потапна?» Вопрос, лихо заданный с искренним интересом, заставил Олимпиаду вздрогнуть и поднять голову. «Море красивое». «О!» — встряла вновь мать. «Были вы там, Нестор Нимыч?» «И не единожды», — ответил лихо, продолжая между тем смотреть на Олимпиаду. Странное чувство возникло. Он знает. Знает, что силы оставили ее. И не то чтобы сочувствует, вроде бы как-то досадует. «Мне случалось сопровождать государя несколько лет назад, даже в регате поучаствовать. Но я, честно говоря, море не люблю». «Ну так, Нестор Нимыч, каждому-то свое», — улыбнулась мать. «А в городе что же, все спокойно?» Лихо отвел наконец, взгляд и точно выдернули штырь, на котором держалась вся Олимпиада. Ей стоило немалого труда держать спину прямо. «Пока, Акелина Никитична, вам тревожиться не о чем». Они заговорили о городских новостях, о людях, которых Олимпиада должна была знать, да вот беда не помнила совершенно. Еще о чем-то, все мимо ушей. Только об одном она думала. Поскорее бы ужин этот закончился, и можно было уйти в свою спальню. Но после ужина пришлось перебраться на веранду, где накрыто было к чаю. Заваривала Марфа, а это всегда выходило у нее плохо. Сделав единственный глоток, лихо поморщился, чашку отставил и посмотрел на мать. «Могу я поговорить с Олимпиадой Потапной наедине?» Ее саму никогда не спрашивали. Однажды вот так же Штерн заявился в дом, переговорил с матерью, с отцом, мнение последнего было менее важно, а потом вывел ее в сад и поставил перед решенным фактом — брак. «Если вы не возражаете, Олимпиада Потапна», — лихо указал на сад, — «пройдемся». Сиренью пахло. Еще разрытой землей и близким дождем. И электричеством, разлитым в воздухе. Гроза будет. Лунного света и света из окон вполне хватало, чтобы пройти по дорожке, не рискуя споткнуться. Молча дошли до старой искривленной яблони, Олимпиада коснулась ладонью ее шершавой шкуры, изъязвленной временем, и спросила: «О чем вы хотели говорить?» «Это только формальность, Олимпиада Потапна. Вам волноваться не о чем», — ответил лихо спокойно. «Ответьте, знали вы о делах своего мужа, Василия Штерна?» Олимпиада погладила ствол. Раньше она чувствовала течение внутри дерева соков, жизнь, поднимающуюся от корней, формирующую крону, завязывающую плоды. Сейчас это было просто старое дерево. «И да, и нет, Нестор Нимыч». «И как это понимать?» Олимпиада обернулась. Луна отражалась в зеркальных глазах лихо, отчего они странно мерцали. Жутковатое вышло зрелище. Впрочем, отчего бы не быть жутковатым члену Священного Синода, у которого такая власть и над людьми, и над ведунами, и над всякой расшалившейся нежитью? Страшно стало. Ведь может он в одну секунду выхватить свой огненный меч и... Страшно и хорошо. Потому что в таком случае все быстро закончится, почти безболезненно, и сожалеть станет не о чем. «Я не знала, что муж мой убивает людей, ваше превосходительство», — ответила Олимпиада тихо. «Но едва ли могла не догадываться об этом вовсе. Маг ведь, ведьмак, не березки же он обнимает». «Вы боялись его?» «Ну что вы, что за глупости?» «Да, очень боялась. Не было у Василия Штерна ни сердца, ни совести. Даже если бы и не был он убийцей, от него все равно добра не жди. Гнилое нутро. В те времена Олимпиада это нутро еще могла видеть, потому и не хотела выходить за Василия. Да как откажешь? Мать считала партию выгодной, говорила о детях, которые непременно унаследуют силу обоих родителей, о влиянии Штерна, о его положении в загорском обществе. «Знаете, Олимпиада Потапна», — сказал вдруг Лихо, улыбнувшись, «мир мужем вашим покойным и матерью не ограничен. Яблоня это плодоносит еще». Неожиданная смена темы сбила Олимпиаду с толку. «Да». «Сладкие, душистые. Я, видите ли, Олимпиада Потапна запахи всякие не люблю, но вот яблочные мне нравятся. И даже очень». «Душистые», — кивнула Олимпиада. «Коричные». «Если задержусь еще, напрошусь угоститься», — сказал Лихо. «Я вас оставлю, Олимпиада Потапна, с вашего позволения». «И все?» Олимпиада вжала ладонь в шершавую кору яблони. «Меня не обвиняют ни в чем?» «А в чем вас обвинять, Олимпиада Потапна?» Искренне удивился Лихо. «У нас, знаете ли, жена за грехи мужа платить не должна. Но и я перед вами за смерть его извиняться не обязан». «Все в порядке», — пробормотала Олимпиада. «Он был ужасным мужем». Но Лихо все это было едва ли интересно. И он ушел. Идти к Залесским на ужин Лихо в этот вечер не собирался. Нарушать семейные планы ему не хотелось, как и видеть молодую вдову. Жалость была чужда ему, а угрызения совести едва ли могли мучить, коли речь шла о сошедшем с ума от жажды могущества ведьмаке. Но вот не хотелось и все тут. Не любил Лихо, когда смотрит на него враждебно. Злость, эмоция дурная, тухлая, в отличие от солноватой досады или пряного страха, или горького горя. Однако он проголодался и вымотался за день, а потому вынужден был постучаться в соседский дом. Пожалуй, стоило взглянуть на вдову, задать ей пару вопросов, чисто формальных, и позабыть обо всем раз и навсегда. Вдова оказалась настоящей красавицей. Близко знакомый и с ее матерью, и с бабкой, Лихо невольно представлял себе настоящую ведьму, дородную, румяную, властную. Шутка ли? Акелина Никитична под каблук оборотня загнала, который в медвежьем обличье мог ее одним движением лапы пополам переломить. Олимпиада Потапна Штерн оказалась изящной, стройной, что только подчеркивало траурное черное платье. Но главное, что в конце концов Лихо до ее фигуры? Лицо у нее было тонкое, умное, с большими серо-зелеными глазами, которые смотрели печально, потерянно. Горько пахло от нее сиренью, а волосы были цвета лугового меда. Так что вправе было ждать, что запах этот будет медвяный, клеверный, солнечный. Диссонанс раздражал и заставлял Лихо раз за разом возвращаться взглядом к лицу женщины. Она была молчалива, словно боялась слова вставить. Впрочем, мать ее в лишних собеседниках не нуждалась. Ей хватало пары благодарных слушателей. Михайло Потапыч, привычно оробевший в присутствии матери, помалкивал. Лихо отвечал, когда его спрашивали, поддакивал в нужных местах и рассматривал вдову. Она была глубоко погружена в себя. А чай у Залесских заваривали отвратительный. Вернувшись к себе, Лихо прошел по комнатам, пытаясь угадать, где здесь, среди этих казенных вещей, сохранилось еще присутствие Олимпиады Штерн. Но дом точно позабыл ее. Ведьмака Штерна помнил прекрасно, досадовал о его смерти, иногда пытался отомстить, но Лихо так просто не возьмешь. А вот Олимпиада о смерти мужа не переживала совсем. Кажется, даже радовалась, что он сгинул. Подойдя к окну спальни, Лихо глянул в сад. В лунном свете видна была дорожка, цветники, готовые вот-вот распуститься каскадами ярких летних цветов. Старая яблоня была видна. В окне напротив свет горел ярко, и виден был тонкий силуэт. Женщина потянулась, подняла руки, выбирая из прически шпильки, и волосы рассыпались по плечам. Потом она подошла, раздернула шторы и оперлась обеими руками на подоконник. Странное в ней что-то было. Чужое. Лихо обычно к людям безразличный, не мог выкинуть молодую вдову из головы. Потом понял. Пустая. Нет в ней той силы, что бурлит в Акелине или же в Ефросинье. Жизни нет, потому что для всякой ведьмы сила и есть жизнь. Потому что кровь есть душа. Лихо еще пытался ухватить мысль за самый кончик хвоста, но он был скользкий, точно плесневелый, и мысль от него ускользнула. И он уснул. На этот раз сон был такой яркий и жуткий, что врезался в память до последней детали. Человек снился. Очень худой, очень бледный, изможденный. Он умирал, но за жизнь цеплялся до последнего, не желая уходить. И вот стоял он ногой, и к нему шли другие люди, полнокровные, сильные, и каждый отдавал что-нибудь. Кто-то руку, кто-то глаз, а иной разрезал запястья, вскрывал вены и заполнял кровью бездонные кувшины, стоящие у ног худого. Но все без толку. Сила проходила сквозь, не задерживаясь, и, кажется, только еще измождённее становился, еще бледнее, а ему все отдавали и отдавали. Огонь вспыхивал у худого под ногами. Открыв глаза, Олимпиада пыталась понять, где находится. Привыкнуть к свету, к теплу солнечного луча, скользящего по лицу. Все верно. Она дома. В своей девичьей спальне. В Загорске. Вот. Самое точное определение. Она в Загорске, на родине, в спальне. Теперь уже кажется, что в чужой, потому что той девушки нет на свете. Измолотили ее в прах сперва мать, затем муж, а потом Черное море. К завтраку накрыли на веранде. Отец оторвался от газеты, посмотрел на Олимпиаду, кивнул и вернулся к чтению. Не интересовала его дочь. Мать улыбнулась. Но улыбка у нее всегда выходила, как у крокодила в засаде. «Траур долго носить не следует», — приказала она, разглядывая черное платье. «Через неделю пошлем за портнихой и выправим тебе гардероб. А пока тебе лучше у бабушки пожить». Ефросинья Домовина жила в лесу, возле опушки, в самой настоящей избе на курьих ногах. Даже мухоморы окрест имелись, бузина да бересклет. Но дорожка к ней была протаренная. Часто приходили, вызывали, подносили подарки, иногда и деньги, и спрашивали совета. А потом зачастую сожалели, потому что советы старой ведьмы всегда отличались неприятной оригинальностью. Что будет, когда бабушка узнает, что Олимпиада утратила свой дар? Изжарит, наверное. На лопату посадит и в печь. Оставь ты ее пока в покое. — попросил отец, не поднимая глаз от газеты. — Дай девке дух перевести. — Она с полгода дух переводила, — процедила мать. — Как знать, где она шлялась и чем занималась? Как знать не... Этого мать произнести не могла, только красноречиво посмотрела на живот дочери. — Чего боялась она? Что был ребенок от сильного ведьмака, но в ненависти своей к Штерну Олимпиада вытравила его из чрева? Что был ребенок и даже родился, но Олимпиада бросила его там, в Крыму? Не худшее место, чтобы вырасти. Или же боялась мать, что загуляла неразумная дочь и понесла от какого-нибудь малохольного человечишки, и ребенок родится такой же малохольный? Замутила. «Я бы прогулялась», — выдавила Олимпиада наконец. «Погода хорошая. Пройтись хочу, с подругами встретиться». Подруг-то у нее и не было. Две давние, еще школьные, с которыми Олимпиада сблизилась в годы обучения в Московском женском институте, давно уже о ней позабыли. А местные — не подруги, так, приятельницы. Но мать, должно быть, не обращала на это внимания, поэтому и отпустила дочь в город. А, собственно, подумалась Олимпиаде, как она может хоть что-то запретить своей давно уже взрослой и даже вдовой дочери? Загорск, к удивлению ее и легкой досаде, совсем не изменился. Как и дом, он за год не постарел даже. Весной прихорошился и точно насмехался над Олимпиадой. Она чувствовала себя старой на этих одетых сиренью улицах. Шла себе неспешно, позволяя ногам нести тело, куда им вздумается. Шуршала черным шелком своего траурного платья. Вслед ей оборачивались, перешептывались, обсуждали вполголоса возвращение в город вдовы ведьмака-убийцы. Большинство людей считало, что и сама она — злодейка, как их свет не видывал, и лишь прикидывается невинной овечкой. Недалек тот день, когда и ее перерубит пополам огненный меч почтенного агента священного всемудрствующего синода. Олимпиада не возражала. В какие-то минуты ей действительно хотелось этого. Силы в ней нет. Ничего, кроме колдовства, она в жизни своей не изучала. Замуж? Какому ведьмаку нужна обессиленная жена? Какому доброму христианину нужна жена, чей первый муж казнен был по решению синода? Какому? От реки тянуло тиной и рыбой, что после удушающего запаха сирени, пропитавшего весь город, казалось облегчением. Олимпиада свернула на протоптанную рыбаками и купальщиками тропинку, прошла обрывом, спустилась ближе к воде, туда, где давно уже пора было подновить мостки. Они наполовину ушли под воду, позеленели от тины, заполированы были сотнями сотен ног. Мальчишки в августе, когда река мельчала, сигали с этих мостков в воду. В июне и июле, пока вода еще на подъеме, они предпочитали прыгать прямиком с обрыва, пугая своих родителей и оглашая округу звонкими криками. На Ивана Купалу здесь пускали венки все загоржане, вне зависимости от веры. «Эй-эй! Вдовица Штерн!» Олимпиада обернулась на голос, задрав голову. Мавка, сидящая на развилке высокой, перекореженной временем, ивы, помахала ей рукой. Нинюфарой ее звали. Мавки часто брали имена громкие, пышные и нелепые, точно какие-то актрисы. Нинюфары — обобщающее название различных видов водяных лилий. При жизни имя ее было то ли Людмила, то ли Светлана. И лет 30 тому назад утопилась она в затоне от несчастной любви. С тех пор проводила все свое время недалеко от той затоны, сидя на дереве и рассуждая о чужих любовных историях. Пару раз пыталась заманить кого-то к себе в компанию. Но мавки издревле жили в реке, и загорские мужчины на них редко обращали внимание, и живых девок хватало. Приезжим же все разъясняли чин по чину, да и Штерн им внушение сделал. Так что случалось, мавки вытаскивали тонущих и доставляли до мелководья. Платой за спасение служил нелегкий труд — выслушать бесконечные их причитания о тоскливой подводной жизни. «Липка, а липка», — сказала мавка, чуждая каких-либо условностей мира живых. «Помоги нам по старой дружбе». Дружбы как таковой не было, но в отличие от многих горожан, мавок Олимпиада не боялась. «Покойник у нас», — заявила Нинюфара. «Мерзкий, жуть. Ты братца-то своего позови. А то нам от реки удаляться не можно». «Показывай», — велела Олимпиада, которая мавкам не доверяла. Любили они покрасоваться и создать среди живых, ходящих по суше, переполох. «Так там, в затоне моей». Нинюфара махнула рукой влево. До затона пришлось добираться, продираясь через кустарники, увязая по щиколотку в топкой грязи. Подол платья был испорчен, да и ботинки, пожалуй, тоже. Наконец Олимпиада вскарабкалась по осыпающемуся песку на небольшой пригорок, и перед ней открылась затона. Вода была спокойна, не затронутая течением, и лишь слегка покачивались водяные лилии и кубышки. И мертвое тело, сухое, истонченное, точно изъеденное до кости, похожее на то, что видела Олимпиада во сне. «Ну так, Мишку кликнешь?» — спросила Нинюфара. «Да», — ответила рассеянная Олимпиада, разглядывая покачивающегося на воде мертвеца. «Не утопленник это», — объявила мавка. «Не наших рук дело. Вилами клянусь да купалой». Клятва была серьезная. Таких богов и духов мавки бы гневать не стали ни в жизни, ни по смерти. «Хорошо», — сказала Олимпиада. «Сейчас приведу полицию». «Ты замолви за нас словечко перед господином из синода», — попросила мавка, преданно заглядывая в глаза. «И что, послушает он меня?» — усмехнулась Олимпиада. «Жди здесь. Приведу я Мишку».